Глава 20. Лагерь кипел жизнью. Были тут как парни с грозовой птицы, так и куча неизвестного мне народа со Строна. К вечеру я успела со многими познакомиться. Я действительно оказалась здесь не единственной женщиной. Со Строна прилетели две ританки, одна неоки и две светловолосых девушки той же расы, что и Док. Я, кстати, выяснила, откуда он родом. Сентар был с Денебара, находящегося в системе Денеба. Денебар являлся весьма развитой планетой, и жители ее делали упор на развитие таких естественных наук, как биология, химия и все их ответвления. Именно денебцы считались лучшими в Объединенном Союзе врачами, биологами и химиками. Две соплеменницы Сентара, как и он, работали примерно в этих же областях. Одна из них, Матира, являлась биохимиком, вторая, Анарта, биофизиком. В общем, я попала в лагерь ученых. Мне было не слишком понятно, что именно тут собираются исследовать биохимик и биофизик, так как думала, что здесь работа для археологов. Но поживем — увидим. Женская часть персонала экспедиции встретила меня настороженно. Но если четверо из женщин вели себя вежливо, хотя и сдержанно, то черноволосая неоки с бесстрастными карими глазами поступила неожиданно. «Отойдем-ка», — заявила она мне сразу после знакомства, подцепила за локоток и отвела в сторону. «Что у тебя с Акиром Конкато?» — с налета спросила она. «От тебя пахнет им». «Я его жена», — спокойно ответила, поглаживая Яшку, сидящего на моем плече. «Врешь. От тебя действительно идет его запах, но не как от жены. Так что между вами?» «Повторяю, я его жена», — подняв руку, продемонстрировала девушке свое кольцо. «Ты с ним не спишь», — обличающе заявила она. «Тогда с кем ты спишь?» «С Яшкой», — огрызнулась я и сунула ящерку ей под нос. «Еще вопросы?» «А ты мне свой характер не показывай», — фыркнула она, но Яшу одним пальцем погладила. «Мне плевать, почему командор тебя не... Почему он с тобой не спит? Но если ты попытаешься изменить ему, я тебе откручу голову. Лично!» «А с чего вдруг такая забота о личной жизни командора?» — подняла я брови. «С того, что я из его клана, и не позволю, чтобы какая-то человеческая девчонка перед всеми опозорила неоки из рода Конкато». «Ты в него влюблена, что ли?» С подозрением уточнила я, ожидая худшего. Мне еще не хватало одержимой ревностью девицы по соседству. «Дурочка! Он сын главы клана! Даже если бы я его ненавидела и презирала, все равно была бы на его стороне в таком щепетильном вопросе!» — рассмеялась она. «Так с кем ты спишь? На тебе слишком много мужских запахов. Я не могу понять...» «Да ни с кем я не сплю!» — устало махнула рукой. «Ну, кроме Яшки! Сказала же!» «Странно!» Девушка задумчиво оглядела меня. «Вроде не уродина. Да и женился на тебе, командор. Понять бы, зачем. Ты ведь не в его вкусе!» «Сказал, что я его кахито!» — пробурчала я. «А моего согласия никто и не спрашивал. Так же, как никому не было интересно, в моем ли вкусе Акир?» «Вот так-так!» — расплылась девица в улыбке. «Ну, кто бы мог подумать!» «Тарри Картади!» — протянула она мне руку для рукопожатия. «Олеся Ветрова!» «Ой, то есть сейчас уже Олеся Конкато!» Я пожала ее руку. «А какие женщины во вкусе командора?» «А как я примерно?» «Высокие, стройные брюнетки. Они мелкие, худые девицы с рыжими волосами и оранжевыми пятнышками на лице». Я насупилась, так как звучали ее слова довольно обидно. «Да ладно тебе!» — похлопала меня по плечу Тарри. «Раз ты его кахето, то все ясно. А чем ты занимаешься в экспедиции?» Она подхватила меня под руку и потащила обратно. «Художница». «А что такое кахито?» — спросила я. Но Тарри меня уже не слушала. Она сообщала остальным женщинам, что я жена командора. Время до вечера пролетело незаметно. Я наладила контакт со всеми женщинами, познакомилась еще с кучей народа, а когда стемнело, отправилась спать. А Кир за весь день так и не попался мне на глаза. И где он был, я не знала. Так что вечером мы с Яшкой посидели у костра, который развели парни со строна. Я их не знала, но Тарри, взявшая надо мной негласное шефство, позвала в компанию. Причин отказываться не было, так что я с удовольствием послушала веселые разговоры. На строне вообще было больше гражданских. Ученые, лаборанты, врачи, геологи и прочие специалисты. Их веселые разговоры мне оказались ближе по духу, чем сдержанное общение экипажа грозовой птицы. Когда стемнело, я нашла палатку Акира, пробралась внутрь и тщательно застегнула молнию на входе. Чур меня от мошек и змей! Для сна предназначался толстый надувной матрас, застеленный простыней. Учитывая жару, укрываться также следовало второй простыней. Я некоторое время неуверенно потопталась возле ложа, так как оно было одно, и получалось, что Акиру тоже придется спать на нем. Как-то это напрягало, но выбора не было, а потому я облачилась в пижаму, состоящую из шорт и майки, и легла. «Яшка!» — позвала шепотом своего маленького друга. «Ты сегодня поспи где-нибудь в сторонке, а то главкошак еще наступит на тебя в темноте». Ящер захихикал, и я услышала шорох. Значит, он послушался и отполз в сторонку. Проснулась я посреди ночи от того, что меня кто-то обнял сзади и уткнулся носом в шею. Я вздрогнула и испуганно замерла, не соображая со сна, кто это и что мне делать. «Прости, я тебя разбудил», — прошептал мне в ухо мужской голос. «Не хотел. Но ты так умопомрачительно пахнешь. Я не удержался». «Акир? Да, это я». «А ты ждала кого-то другого?» Он тихонько рассмеялся. «И у меня от плеча прыснули мурашки, так как горячее дыхание щекотало кожу». «Ты поздно!» — шепнула, не поворачиваясь. «Мы нашли город. Представляешь, Олеся! Мы нашли заброшенный город. Он, правда, странный. Похож не на жилище тех, кто умел строить звездолеты, а на что-то из совсем уж глубокой старины. Но это определенно город. Правда!» Я улыбнулась. В голосе Акиры слышалось столько восторга и энтузиазма, что невозможно было остаться равнодушной. И я забыла, что немного опасаюсь командора, да и вообще забыла про все. «И там жили не оки?» «Пока не ясно. Мы не заходили внутрь помещений, только облетели вокруг и приметили дорогу. Многие здания разрушены почти до основания, но есть и хорошо сохранившиеся. Завтра снова полетим». «А я?» Повозившись в кольце рук, перевернулась на другой бок, чтобы оказаться лицом к лицу с Акиром. «Ой!» Глаза у него светились, как у кошки, а зрачки были огромными и круглыми. Там пока может быть опасно. Потерпи, полетишь в следующий раз. — Акир, ну, пожалуйста, — шепотом законючила я. — Мне ведь тоже интересно. И потом я художница. Мне хочется увидеть, как природа одержала победу над цивилизацией. Обещаю никуда не лезть, только снимать на голографер или делать наброски. Сказала и на всякий случай скрестила пальцы на одной руке. «Малышка, я переживаю за тебя. Ты ведь человек и такая хрупкая. Кроме того, совсем ничего не помнишь. А вдруг экстренная ситуация?» Мужчина погладил меня по щеке. Лица его я в темноте разглядеть не могла. Но смотрел он, не отрываясь. И эти его горящие глаза, от которых брала оторопь, как раз хорошо были видны. «Пожалуйста!» — шепнула тихо. «Меняемся!» О том, что улыбнулся, я догадалась только по интонации. «Меняемся? А на что?» Тихонечко прыснула я от смеха. «Как насчет поцелуя?» «А я разрешаю тебе завтра лететь с нами», — прошептал этот искуситель. Колебалась я недолго. Мне действительно безумно хотелось увидеть заброшенный древний город. Ну и поцелуя тоже хотелось, потому что понравилось, как Акир целуется. Только... Тссс! Второе! Моя личная маленькая тайна! Легкое невинное касание губ Акира как-то незаметно сменилось бешеным и страстным поцелуем. Таким, от которого сносят тормоза, и мозг отключается. Остаются только инстинкты. А потом совершенно неожиданно оказалось, что мы уже не целуемся, а целует меня он. Щеки, плечи, шею, внутренние стороны рук. Остановился сам, опомнившись или решив что-то важное для себя. Еще раз нежно поцеловал меня в пупок, опустил маечку, разгладил ткань и, судорожно вздохнув, прижался к моему животу лицом. Я тоже вздохнула, пытаясь прийти в себя. «Не здесь и не сейчас», — прошептал Акир, убеждая то ли меня, то ли себя. «Да, поддержала я его, но я явно переоценил свою выдержку». Его руки скользнули по моим бокам вверх и накрыли грудь. Я дернулась, но не пыталась отстраниться. «Как же ты пахнешь!» «Это совершенно невыносимо!» — простонал он тихонько и спустился лицом ниже. Я пискнула и попыталась вырваться, так как это же, ну, неприлично, короче. Разумеется, он меня никуда не пустил. Сжал руки на моей талии. Невероятно остро, волнующе. Так что невозможно думать ни о чем, кроме того, чтобы прикоснуться к тебе. «Акир», — позвала я, умирая от смущения. «Не бойся». Мужчина наконец-то отпустил меня и опять лег лицом к лицу. «Я потерплю еще, сколько нужно. Не хочу напугать тебя, потому что ты нужна мне навсегда, и я не желаю, чтобы ты шарахалась от меня, как раньше. Но я... Что я хотела бы сказать, сама не знала. Но ведь нужно же было что-то ответить. Спокойной ночи, мой маленький кусочек радуги. И опять я угадала улыбку только по интонации. Я, наверное, счастливчик. Поймать радугу, да еще самый солнечный и радостный цвет, находясь в космосе, это не каждому дано. Ну, прямо уж и поймал, — проворчала я. Конечно, поймал, — чмокнул меня в нос Акир. И никуда не отпущу. А сейчас спи. Завтра рано вставать. Он помог мне перевернуться на бок. обнял со спины так, что я оказалась полностью прижата к его телу, да еще и хвост положил на мои ноги. Вот насчет этой части его тела я не возражала. Тут же сцапала одной рукой и подтащила повыше. У меня, может, тоже есть фетиш. Хотела бы я сказать, что мы, взбудораженные и распаленные тем, что только что происходило, долго не могли заснуть, но лично я заснула практически сразу же. И, судя по тихому дыханию Акира, он тоже отключился моментально. А утро меня разбудил Яшка. Этот паршивец носился по мне, от головы к ногам и обратно, и шипел. «Олеся, вставай, мы сейчас вылетаем», — раздался совсем рядом голос мужа. «Сухой паёк возьмем с собой». Он был уже полностью собран. Свободные брюки, высокие ботинки, обтягивающая футболка. И мускулы, оказывается, у этого кошака имелись. И очень даже приличные мускулы, вон как перекатывались. У меня даже зачесались кончики пальцев. Так хотелось не то потрогать этого самца Ниоки, не то схватить карандаш и зарисовать. Я впервые видела Акира в чем-то отличном от форменного черного комбинезона и сейчас смотрела во все глаза. Таким он выглядел как-то проще, не столь строго и менее пугающе. Потому что я хоть и целовалась с ним аж целых 3 раза, но все равно немного его побаивалась. Даже не боялась, а опасалась и не доверяла ему, если уж точнее. При этом понимала, что для такого моего отношения нет никаких причин. Но вот логике это не поддавалось, и избавиться от подобных эмоций мне не удавалось. «Олеся!» — прошептал Акир, склонившись над постелью и глядя мне в глаза. «Если ты будешь так смотреть, я за себя не ручаюсь. Полет я ведь могу и перенести. Но только тогда весь лагерь нас услышит, и потом кое-кому будет крайне стыдно». Я возмущенно зашипела, растеряв весь словарный запас, и вскочила с постели, забыв, что одета лишь в пижаму. Зато об этом не забыл Акир. Не успела я повернуться к нему спиной, как он тут же прижал меня к себе, наклонился, поцеловал в шею и шепнул: «Мне и так тяжело сдерживаться, малышка. Ты даже не представляешь, насколько». Я молча сопела, не зная, как реагировать, и дико стесняясь командора и всей ситуации в целом. Да еще нервировали обнимавшие меня руки Акира. Правая лежала на моей левой груди, а левая прижимала меня к нему в области самого сокровенного. Не успела я встать, меня тут же обсмеяли, облапали, смутили и намекнули на многое. Но и как быть спокойной при таких обстоятельствах? Подумала, и решила отплатить той же монетой. «Не мне же одной страдать!» Подняла правую руку, закинула ее назад и обхватила командора за шею. Левую тоже отвела назад и положила ее на левую ягодицу обнимающего меня мужчины. Ну, он же как бы мой муж, по крайней мере, претендует на эту роль. Акир сначала окаменел от моей выходки, только дышать начал ощутимо тяжелее. А я что? Стою, не шевелюсь, никого не провоцирую. «Олеся!» — раздался полустон, полухрип мне в ухо, и та рука командора, которая лежала на самом сокровенном, поползла к резинке моих шорт. Я дернулась, но, в общем, поняла, что сейчас меня будут любить. Причем любить сильно и, скорее всего, долго, потому что пижамные шорты оказались на полу, а звук расстегнувшейся молнии, донесшейся сзади, не оставлял сомнений в том, что сейчас последует. «Акир!» — в панике шепнула я, пытаясь вернуть Ниоки разум. «Нам нужно лететь!» «Нужно!» — «Полетим?» «Ага». «Полетела я обратно на постель. Полетела Кир на меня сверху. И Яшка полетел с постели на подушку в углу». Когда совсем рядом, за входной перегородкой, застегнутой на молнию, раздался голос Майки, я как никогда была близка к тому, чтобы расстаться с девичьей честью. Если, конечно, она у меня еще имелась. «Командор!» — позвал адъютант Акира. «Все готовы. Ждут только вас». «Сейчас, через 5 минут будем на месте», — громко отозвался Ниоки и уткнулся носом мне в шею. Судя по звуку шагов, Майки ушел, а меня разобрал смех. Смеяться громко было неловко, и я мелко тряслась, пытаясь не расхохотаться в голос. «Смешно ей!» — пробурчала Кир. «Я больше месяца уже в таком состоянии, а ей смешно!» «Извини!» — шепнула тихо. Ситуация оказалась настолько абсурдной, что я даже перестала смущаться и стесняться. Еще неизвестно, кому из нас в данный момент было хуже. У меня хотя бы ничего не выпирало под одеждой. А супружеский долг мне отдавать так и не пришлось. Так что наш брак по-прежнему остался фиктивным. «Одевайся!» — командор подтолкнул меня с постели. «Я отвернусь и не буду смотреть. Иначе мы точно никуда не полетим». Нормально привести себя в порядок я не успела. Быстро оделась, плеснула в лицо немного воды, каппы для чистки зубов, и расческу пришлось бросить в сумку. Расчесываться буду во время полета, так как это процесс долгий, и сейчас на него явно нет времени. Ну, а зубы почищу где-нибудь в кустиках, уже на месте. «Доброе утро!» — обратился командор к ожидающим нас в шаттле мужчинам. «Приносим извинения за задержку. С нами сегодня летит художница. Она проспала». Я фыркнула, но улыбнулась и развела руками, признавая, что это из-за меня задержка с вылетом. Кое-кого из парней я знала, хоть и не близко. Они были с грозовой птицы. Остальные мужчины со Строна оказались мне незнакомы. Сразу, как только мы с командором устроились на свободных местах и пристегнулись, шаттл взлетел. Уже в полете я познакомилась с теми, кого не знала. Потом, извинившись, расчесала волосы и заплела их в косу. Затем мне всучили контейнер с завтраком и кружку кофе. На Яшку тут явно не рассчитывали, но когда увидели, что я даю ему кусочки из своей порции, сразу же оказалось, что парни со Строна совсем не голодны и готовы поделиться завтраком с такой милой ящеркой. Прожорливая милая ящерка возрадовалась и объелась до неприличия. Вот так мы и летели. А Кир в разговоры с экипажем не вступал, только посматривал на меня периодически и едва заметно улыбался. А уже на подлете пошли сугубо деловые разговоры. Кто что будет делать, кто останется у шаттла и так далее. Наконец прибыли и начали выгружаться. Все знали свои планы на сегодняшний день, кроме меня. Но какие планы у художника? Смотреть, рисовать, делать снимки и не влипать в неприятности. Именно это мне и озвучил Акир. Велел никуда не лезть, от народа не отставать, никому не мешать и, главное, не потеряться. Отчеканив «Есть, командор!», я достала голографер и принялась хищно осматриваться. А посмотреть, надо сказать, было на что. Каменные старинные дома почти полностью поглотили джунгли. Мощные, невероятно высокие деревья успели прорастить свои хищные корни сквозь щели, расшатывая без того разрушенные стены. Вездесущие лианы обвивались вокруг уцелевших колонн. Я бродила среди остатков чужой, казалось бы, цивилизации, И при этом у меня было дикое, иррациональное чувство узнавания. Я уже где-то видела почти то же самое. Схожие каменные стены с барельефами, такие же мощные лианы и тропические деревья, старательно вымещающие со своей территории то, что строили разумные существа. Природа отступает, когда не в силах справиться. Но стоит только человеку или любому другому разумному существу покинуть обжитое место, и она забирает свое. Прорастает трава. Из махонького семечка вырастает огромное дерево высотой с многоэтажный дом. Цветы находят малейшую горсточку земли и распускаются в ней. А уж в таком климате джунгли однозначно победили. Парни с шаттла разбрелись кто куда и как-то незаметно оказались, что мы с Яшкой остались вдвоем. Я слышала голоса, но в зоне прямой видимости никого не было. Мелькнула мысль, что надо бы вернуться, но вокруг простиралась такая нереальная красота, что эта разумная мысль моментально испарилась. Не заблужусь же я в конце-то концов. Зато никто не мешает и не загораживает обзор. «Яшка, держись крепче!» — попросила своего маленького питомца, вытирая испарину. Жарко было невыносимо, да еще и парило. «Свалишься? Я тебя потом здесь ни за что не отыщу!» Яшка что-то прошипел, захихикал и крепко-накрепко вцепился в мою одежду лапками, а хвост обвил вокруг косы, перекинутой на грудь. Так точно не свалится, если только оторвется вместе с своими волосами. Жара его совсем не напрягала. Рептилия ведь, так что он не пытался спрятаться под полями моего головного убора. Не знаю, сколько я так бродила по остаткам улиц древнего города, переступая через обломки и лианы, переползая через вздыбленные корни могучих тропических деревьев, перепрыгивая через трещины. По словам Майки, хищных животных тут не обнаружили, только птиц всех мастей, змей, ящериц, насекомых и чем-то похожих на обезьян мелких животных с длинными хвостами, перескакивающих с лианы на лиану. Вели себя эти зверушки не агрессивно, но на контакт не шли, так что опасаться мне следовало только змей. И я внимательно поглядывала под ноги, прежде чем куда-то наступить.